«Тебе нечего меня бояться, Амон», — сказал Магнус. «С тех пор, как я ступил на поверхность Проспера, ты был мне самым верным слугой. Не хочу показаться неблагодарным, мой лорд, но мне кажется, юный Утизар тоже так думал», — ответил Амон, осторожно пробираясь по разгромленному кабинету. Седые волосы Астартес были подстрижены почти наголо, а его кожа напоминала старинный пергамент. Амон встал на колени рядом с телом Утизара и прикоснулся ладонью к треснувшей и обгоревшей пластине нагрудной брони. Вокруг Утизара лежали странно изогнувшиеся тела воинов тайных скарабеев, почерневшие и обуглившиеся, как будто их уничтожил тот же огонь, который сжег библиотеку Магнуса. «Расскажи мне, что произошло», — попросил Амон. Магнус, не желая встречаться взглядом со своим старым другом, опустил голову. Капитан Девятого Братства ни в чем его не обвинял. Да ему и не надо было этого делать. Магнус так остро ощущал свою вину, что увеличить ее тяжесть не могли ничьи упреки. Он убил Утизара неделю назад и за эти дни почти поддался стремлению к самоуничтожению и обратил свои силы против себя. Многие воины, опасаясь самого худшего, пытались войти в его покои, но до сих пор Магнус не позволял им этого сделать. Он посмотрел на сильно съежившийся труп Балика Утизара и тяжело вздохнул, сожалея о страшной потере. «Это была непростительная оплошность, которую нельзя было допускать», — сказал он. «Но он узнал слишком много, а я не мог позволить ему уйти». «Узнал о чем?» «Пойдем со мной», — предложил Магнус. «Я тебе покажу». Амон поднялся и вслед за Магнусом вышел на балкон, нависавший над белым городом. Магнус чувствовал настороженность Амона, но не мог его за это винить. Он был бы глупцом, если бы не испытывал беспокойства. А за все долгие годы, прошедшие с момента их первого знакомства, у Магнуса ни разу не было повода сомневаться в уме Амона. Магнус взглянул в полуденное небо. «Поднимайся в Великий океан и следуй за мной», — велел он. Амон кивнул, закрыл глаза. И тогда Магнус позволил своему световому телу освободиться от плоти. Заботы реального мира сразу же стали легче, хотя совсем игнорировать их он не мог. Киска из нагромождения белого мрамора превратилась в мерцающий драгоценный камень, состоящий из десятков тысяч огоньков душ, которые называли это место своим домом. «Какие же они хрупкие!» – прошептал Магнус, хотя пока еще некому было услышать его слова. Спустя некоторое время рядом с ним возник теплый свет Амона, и они стали подниматься в ярко-синее небо. Постепенно синева сменилась темнотой, и наверху, словно фосфорицирующие стрелы, зажглись звезды. Они продолжали подъем, и вот темнота превратилась в многоцветные вихри Великого океана. И оба странника с радостью ощутили, как его течения омывают их эфирные тела. Магнус показал путь среди водоворотов, отыскивая цель, известную только ему одному. Амон, его преданный друг и любимый сын, следовал за ним. Вскоре они добрались до спокойной заводи, которую Магнус увидел неделю назад. При виде огромной флотилии из высоких боевых кораблей, вытянутых ударных крейсеров и чудовищных сооружений, называемых боевыми баржами, Амона охватил ужас, который не мог укрыться от Магнуса. Сотни кораблей уже приближались к Проспера. Они шли под разными флагами и несли на себе разные эмблемы, но их объединяла одна цель – уничтожение. Впереди виднелся хищный силуэт, похожий на кинжал, вышедший из ножен, чтобы сразить злейшего врага. Серый, снабженный острыми клыками монстр, ощупывал звезды узкими прорезями бойниц и рассекал глубины Великого океана, похожим на лезвие носом. «Это то, о чем я думаю?» – спросил Амон. «Да», – подтвердил Магнус. Они подплыли вплотную к устрашающему судну. Защитные поля, удерживающие на расстоянии хищников варпа, не могли повлиять на таких опытных странников, какими были Магнус и Амон. Метр за метром они стали погружаться в слои адамантиевой брони, проходили сквозь опоры и частые переборки, пока не оказались в самом сердце корабля. Старшие офицеры флотилии собрались, чтобы спланировать уничтожение всего, что было дорого Магнусу. И два жителя Проспера слушали их дискуссию. Магнус был заранее к этому готов, но для ОМОНа это стало настоящим откровением. И вспышка его эфирного поля послала заряд раздражительности, которого хватило на весь экипаж. «Но почему?» – спросил ОМОН. «Потому что я был неправ». «В чем?» «Во всем», – ответил Магнус. «Я высокомерно полагал, что знаю все, чему ты хотел меня научить. Ты предупреждал меня о богах Варпа, а я смеялся, называя тебя старым суеверным глупцом. Теперь я сам во всем убедился, поскольку повстречался с одним из них и считал, что победил его, но я ошибался. ОМОН, я совершал ужасные вещи, но поверь, я делал все это с благими намерениями». ОМОН проплыл дальше, командующему этим кораблем, убийце с глазами цвета стали в золотых доспехах, стоявшему на приподнятом помосте. Внизу выстроился отряд воинов в той же броне. «Совет Никеи!» — воскликнул ОМОН. «Они по праву назвали нас колдунами. Боюсь, у них были для этого все основания, хотя я только сейчас начинаю это понимать. И из-за этого мы обречены на страдания». Магнус кивнул, и сквозь металлическую оболочку корабля снова выплыл в бурные потоки Великого океана. ОМОН не отставал от него, и оба странника вернулись на Проспера. Открыв глаза и увидев знакомые виды Тиски, оба перевели дыхание. «И Легион ничего не знает об этом?» – спросил ОМОН. «Ничего», – подтвердил Магнус. «Я набросил пелену на Проспера. Никто не может сквозь нее ничего увидеть, даже корвиды. Пришло время тысячи сунов узнать, что значит быть слепым». «Итак, наше наказание приближается», — сказал ОМОН. «Что произойдет, когда кара нас постигнет?» «Ты слишком добр, друг мой», — ответил Магнус. «Это мое наказание». «Но оно пойдет и на всех нас», — заметил ОМОН. «Я еще раз спрашиваю, что будет, когда они доберутся до планеты?» «Ничего. Мы ничего не можем сделать. Всегда можно что-то сделать». «Мы можем их уничтожить раньше, чем они подойдут к планете», – прошипел ОМОН, сжимая руку Магнуса. Магнус покачал головой. «Дело не в том, можем мы защитить себя или нет. Конечно, можем. Дело в том, должны ли мы это делать». «А почему нет?» – воскликнул ОМОН. «Мы – тысяча сынов, и для нас нет ничего невозможного. Для нас нет потайных троп и скрытых судеб. Прикажи корвидам заглянуть за пелену будущего. Паваниды и рапторы могут увеличить силы наших воинов, а периды будут сжечь наших врагов, и атинейцы прочтут мысли их командиров». Магнус, слышав в словах ОМОНа лишь страстное желание нанести упреждающий удар, едва не впал в отчаяние. «Неужели ты не слышал, что я сказал?» – вскричал он. «Я не стану драться, потому что именно этого ждут те, кто мной манипулировал с самого первого моего дня на Проспера. Они хотят, чтобы я с оружием в руках восстал против своей участи и тем самым подтвердил все, что говорят наши противники». ОМОН отсутствующим взглядом смотрел вдаль на Тиску, и по его щекам текли горькие слезы утраты. «До твоего появления на Проспера я часто видел один и тот же кошмар», — сказал он. «Мне снилось, что все, что мне дорого, было разрушено и уничтожено. Это видение преследовало меня долгие годы. Но когда ты упал в наш мир яркой кометой, кошмары прекратились. Я больше никогда не видел этого сна и убедил себя, что это был лишь всплеск атавистической памяти из древней ночи. Но теперь я знаю, что это не так. Все, что мне дорого, будет разрушено». Магнус повернулся к ОМОНу. «Несмотря на все, что я сделал, моя судьба в моих руках», — сказал он. «Я верный сын императора и никогда ему не изменю. Я и так уже разбил его сердце и уничтожил величайшее творение. Я приму свою судьбу, и хотя история может заклеймить нас предателями, мы будем знать истину. Мы будем знать, что остались верными до самого конца, потому что покорились своей судьбе».